Глава 22. Сэр Артур Конан Дойл устами своего легендарного героя Шерлока Холмса сказал: «Когда вы исключаете невозможное, оставшееся, каким бы невероятным оно ни казалось, должно быть правдой». Я думаю об этом высказывании, хотя оно не совсем применимо к моей ситуации. Если взять за основу то, что мне известно, и предположить, что отец сказал правду, и он действительно не является создателем офшорной компании, ответ о создателе ООО «Армитидж» становится вполне очевидным. Это мои дед и бабушка. Сексизм правил всегда, но каждый раз, когда вы сталкиваетесь с семьей вроде нашей, с семьей, которая поколениями крепко держится за власть и престиж, старое, замшелое, назидательно банальное высказывание «за каждым успешным мужчиной стоит женщина» оказывается вполне применимым. Когда умер дед, семейную эстафету принял не мой отец, ну, разве что церемониально. Бразды правления перешли в руки бабушки. Жаль, что я не могу поговорить с ней. Она бы подсказала, как действовать. Бабушка и сейчас жива, но ей уже 98, и она целиком погружена в себя. Но я и сам знаю, где находится ответ. В винном погребе. Я начинаю спускаться туда и слышу вопрос Найджела. «Куда ты направляешься?» «Ты знаешь, куда?» «По-моему, Вин, тебе лучше оставить прошлое в покое». «Да, я постоянно слышу это». «Но не внемлешь». Я пожимаю плечами и цитирую Майрона. «Любите меня со всеми моими недостатками». Винный погреб Локвуд Мэннера целиком скопирован с одного из погребов винодельческой фирмы «Шато Смит Олафит». Каменные стены, сводчатый потолок. На дубовых полках выстроились бутылки и деревянные бочки. В погребе поддерживается постоянная температура – 56 градусов по Фаренгейту и относительная влажность – 60%. Я прохожу мимо винной коллекции. Здесь есть бутылки стоимостью несколько тысяч долларов. В дальнем правом углу, на верхней полке, нахожу «Магнум» – здоровенную бутылку «Крюк Кло Дамбоне» и тяну на себя. Открывается дверь, и я вхожу в задний погреб. Да, если хотите, это потайная комната. Только не приплетайте сюда таинственность в духе романов «Плаща и кинжала». Все куда прозаичнее. Бабушке просто требовалось удобное рабочее помещение, удаленное от любопытных глаз и в то же время находящееся поблизости от коллекции. Вдоль всех четырех стен стоят шестифутовые шкафы с документами. Необходимость перелопатить пропасть бумаг меня не пугает. Фактически я здесь как дома. Опять вспоминаю Майрона. Успех нашего тандема заключается в том, что он ориентирован на общую картину, тогда как я больше склонен копаться в подробностях. Он мечтатель, я реалист. У него потрясающая способность видеть конечную цель. Я больше настроен на рутинную работу, которой занимаюсь, не срезая углы. Моя деятельность в значительной степени состоит из пристального наблюдения за мелкими особенностями различных корпораций. Я изучаю каждую грань их бизнеса, чтобы понять «за» и «против», узнать входы и выходы, и только тогда даю рекомендации о продаже или покупке их акций. Что бы ни говорили вершители судеб мира, в таких делах нельзя полагаться на интуицию. Всесторонняя оценка – вот моя сильная сторона. Большинство членов моей семьи, особенно моя дорогая бабушка, имеют такую же склонность. Она скрупулезно собирала все документы по нашей семье. Здесь, в ее любимом святилище, хранится каждое свидетельство о рождении, старые паспорта, генеалогические древа, органайзеры, календари, выписки из банковских счетов, дневники, финансовые отчеты и так далее, вплоть до 1958 года. Посреди комнаты стоит квадратный стол с придвинутыми четырьмя стульями. На столе лежат блокноты линованной бумаги и заточенные карандаши фирмы «Тикандерога». Я начинаю рыться в документах, попутно делая торопливые заметки. Очень многое написано бабушкиным почерком. Я отнюдь не сентиментален. Я не развешиваю по стенам семейные фотографии. Вы редко услышите от меня ностальгические фразы. Но в старых почерках есть своя красота. Особенно в бабушкином. Чистота, последовательность, изящество, утраченное искусство писать от руки и индивидуализм. Все это невольно заставляет меня ощутить ее присутствие. Я погружаюсь в прошлое моей семьи и застреваю в нем. Разуму хочется поскорее перейти к выводам, но я сопротивляюсь искушению. Опять-таки, это свойственно Майрону с его спонтанностью, неорганизованностью, хаотичностью и блистательными находками. Он может удерживать в мозгу десятки идей, и я — нет. Я сбавляю скорость. Мне требуется найти подтверждающую документацию. Мне нужно увидеть ее на бумаге, написанную черным по белому, прежде чем разрозненные факты обретут смысл. Мне необходимы расписание и карта. Проходит несколько часов, и куски головоломки начинают складываться. За спиной слышатся шаги. Я поднимаю голову и вижу входящую Патришу. «Найджел сказал, что ты удалился в погреб. И поныне здесь сижу. Не пора ли отдохнуть?» «Нет». «Значит, ты поправился?» «Да, как видишь». «Можем переходить к делу?» «Блин, я просто стараюсь быть вежливой». «Чего, как ты знаешь, я терпеть не могу», — отвечаю я и задаю сестре свой вопрос. «Ты знаешь, сколько на самом деле лет твоей матери?» Патриша корчит гримасу. «Опять?» «Когда твои родители вернулись из Бразилии, Одрич сказал, что Алине 20 лет. Семья не поверила. Отец Найджела связался с детективной фирмой Форталезе. По их оценкам, ей было от 14 до 15. Патриша стоит и молчит. «Ты это знала?» — спрашиваю я. «Да». «Удивлен ли я ее ответом?» «Сам не знаю». «Вин, это были 70-е годы прошлого века. Та же защитная стратегия, что и у моего отца. Интересно слышать это от его племянницы». «Я вовсе не хочу осуждать твоего отца. Мне наплевать на законность, этику и мораль». «Тогда чего ты хочешь?» — спрашивает Патриша. «Получить ответы». «Какие ответы?» «Кто украл картины?» «Кто убил твоего отца?» «Кто убил Рая Стросса?» «Кто издевался над тобой и другими девушками?» «Зачем это тебе?» «Интересный вопрос. Мне на ум сразу приходит ПТ и 50 лет его вины по поводу гибели напарника. Я обещал другу». Патриша скептически морщится. «Если честно, я не упрекаю ее за это. Собственный ответ мне кажется пустым. Делаю новую попытку». «Необходимо восстановить справедливость», — говорю я. «И ты думаешь, ответы это сделают?» «Что сделают?» «Восстановят справедливость». «Справедливое замечание. Простите за тавтологию». «Вот мы и посмотрим. Согласна?» Патриша закидывает волосы за ухо и подходит ко мне. «Покажи, что успел нарыть». Наверное, стоило бы предупредить Патришу, что мои дальнейшие слова ей не понравятся. Увы, я этого не сделаю. Мне хочется увидеть ее непосредственную, неотфильтрованную реакцию, и потому я сразу же ныряю вглубь. «Имя твоего отца было занесено в матрикул Хаверфордского колледжа в сентябре 1971 года». «Серьезно?» Патриша удивленно морщит лоб. «Что именно?» «Ты используешь в обыденной речи обороты вроде «занесено в матрикул»?» Здесь требуется улыбка. «Приношу самые искренние извинения. Ты знала, что твой отец начинал учебу все-таки в Хаверфорде?» «Знала. Равно как и твой отец, наш дед, прадед и все более дальние предки. И что такого?» «Отец не хотел там учиться, но поддался семейному нажиму. А когда стало невмоготу, перевелся». «Нет». «Что нет?» Он перевелся совсем по другой причине. Я достаю уведомление о нарушении кодекса чести и сопроводительное письмо, подписанное членами дисциплинарного комитета при декане. Оба документа датированы 16 января 1972 года. Твой отец тогда находился на первом курсе и только начал второй семестр. Мы сидим за квадратным столом в центре комнаты. Сумка Патриши стоит на полу. Сестра лезет туда за очками. Я жду, пока она прочтет уведомление. «Все написано как-то очень туманно», — говорит она. «Это было сделано намеренно. Но из уведомления явствует, что твой отец делал нескромные фотографии несовершеннолетней дочери профессора биологии Гэри Робертса. Я протягиваю ей погашенный чек. Чек поступил от одной из наших офшорных компаний. 22 января профессор Робертс положил полученные деньги на свой банковский счет». Патриша читает запись. «И всего-то 10 тысяч?» Я молчу. «Дешево откупились. Это было начало 70-х. Все равно. Сомневаюсь, что у профессора был выбор. Подобные скандалы никогда не выходят наружу. Если бы профессор Робертс заупрямился, его бы убедили, что во всем виновата его юная дочь, а принципиальность только повредила бы его карьере». Патриша вновь читает письмо дисциплинарного комитета. У тебя есть ее фотография? Профессорской дочки? Да. Нет, а зачем? Отцу нравились молодые женщины, говорит Патриша. И даже девушки? Да. Но есть разница между 15-летней физически зрелой девицей и, скажем, 7-летней девочкой. Я молчу. Патриша не задала вопроса, и я не вижу смысла говорить. «Я хочу сказать», — продолжает она, — «может показаться, что я противоречу сама себе. Я не защищаю отца. Но ты видел свадебные снимки моей матери?» «Видел». «Она...» «Моя мать была фигуристой». «Я жду». «Она была хорошо сложена, согласен?» «Я вот что имею в виду. Мой отец не был педофилом или кем-то в этом роде». «Тебе предпочтительнее термин эфебофилия?» — спрашиваю я. «Понятия не имею, что это такое. Влечение взрослых к подросткам среднего и старшего возраста», — поясняю я. «Возможно». «Патриша». «Да». «Давай не будем увязать в терминах. Это лишь затуманит тему наших поисков. Твой отец мертв. Не вижу смысла останавливаться на его тогдашнем наказании». Патриша кивает, прислоняется к спинке стула и шумно выдыхает. «Продолжай». Я смотрю в свои заметки. «В течение последующих месяцев твой отец мало упоминается в семейных дневниках. Во всяком случае, в тех, что я успел просмотреть. Но дед хранил счетные карточки всех своих игр в гольф». «Ты шутишь?» «Ничуть». «Дед хранил счетные карточки? Представь себе. И на некоторых значится имя моего отца, так?» «Начиная с апреля твой отец активно играл в гольф. С моим отцом, с нашим дедом и другими членами семьи. Наверняка он играл и с друзьями, но такие карточки я бы точно не стал хранить». «Так в чем заключался его недостаток?» «Не понял». «Вин, я пытаюсь разрядить обстановку. Что доказывают эти счетные карточки?» «То, что все лето 72-го года твой отец находился в Филадельфии. Или хотя бы то, что он играл здесь в гольф. Затем, как значится в календаре, 3 сентября 72-го года кто-то из прислуги Локвудов отвез его в Нью-Йорк, в тамошнее университетское общежитие Липтон-Холл на Вашингтон-сквер. И он начал учиться в Нью-Йоркском университете». «Да». «И что дальше?» «Здесь тоже некоторое время все спокойно. Мне нужно более подробно просмотреть все сопутствующие документы, но те, что я уже видел, подтверждают — никаких происшествий. Так проходит месяцев 7, пока 14 апреля 73-го года твой отец не прилетает в Сан-Паулу. Я показываю ей штамп бразильской таможни на старом паспорте дяди Олдрича». «Погоди, бабушка сохранила его старый паспорт?» «Да, и не только его. Все наши старые паспорта». Патриша недоверчиво качает головой. Она перелистывает паспорт и смотрит на отцовское фото на первой странице. Паспорт был выдан в 71-м, когда ее отцу исполнилось 19. Наклонив голову, она разглядывает черно-белую фотографию отцовской головы, осторожно водя пальцем по его лицу. Как и большинство мужской части Локвудов, Олдрич был обаятельным. «Отец рассказывал мне, что провел в Южной Америке 3 года», — с оттенком грусти говорит она. «Так оно и есть. Если заглянуть в его паспорт, он побывал в Боливии, Перу, Чили и Венесуэле. Поездка изменила его». «Опять-таки, это не вопрос, и я не вижу смысла комментировать слова сестры». «Отец сделал там много хорошего. Он основал школу». «Похоже, что так. Из отметки в паспорте явствует, что в Соединенные Штаты он вернулся только 18 декабря 76 года». «В декабре?» «Да». «Мне говорили, что раньше». «Неудивительно». «Значит, мама уже была беременна мной», — говорит Патриша. «Ты не знала?» «Нет». «Но это ничего не меняет». Патриша вздыхает и снова приваливается к спинке стула. «Вин, скажи, есть какой-либо смысл в этих раскопках?» «Есть». «Мы добрались до 76-го года. А когда из Хаверфорда украли картины?» «В середине 90-х. Я по-прежнему не вижу никакой связи». «А я вижу. Расскажи». «Ключевым моментом является отлет твоего отца из Нью-Йорка в Сан-Паулу». «Почему ты так считаешь?» «Итак. Твой отец учится в Нью-Йоркском университете, но закончить его еще не успел. Вроде бы все у него обстояло благополучно. И вдруг, в апреле 73-го года, когда до конца семестра оставалось меньше 2 месяцев, он вдруг срывается с места и отправляется в далекие края. Я нахожу это странным, а ты?» Она пожимает плечами. «Отец был богатым, импульсивным. Возможно, у него не ладилось с учебой. Может, ему просто захотелось развеяться? Возможно, соглашаюсь я. Но он улетел 14 апреля 73 года. И что? У меня на телефоне есть оцифрованная статья из старой газеты. Даже я чувствую холодок, когда открываю статью и показываю сестре. Двумя днями ранее, 12 апреля, шестерка с Джейн-стрит неудачно атаковала Freedom Hall, что стало причиной гибели пассажиров автобуса. Патриша вскакивает со стула и начинает ходить взад-вперед. «Не понимаю, к чему ты клонишь, Вин?» «Все-то она понимает. Я жду». «Это могло быть совпадением». «Я не морщусь, не хмурюсь. Просто жду». «Вин, скажи что-нибудь». «Это не могло быть совпадением». «Почему, черт побери?» «Твой отец сбегает в Бразилию почти сразу после преступления шестерки с Джейн-стрит. Через 20 лет у нашей семьи крадут ценные картины, одна из которых оказывается у главаря шестерки. Продолжить?» «Слушай дальше. В квартире, где был убит Рай Стросс, находят чемодан, который ты когда-то собирала по приказу похитителей, убивших твоего отца. И в качестве вишенки на торте Найджел создает офшорный счет для покупки квартиры Раю Строссу, той самой, где его потом убьют, и для оплаты ее содержания. Достаточно?» Патриша, которая к этому времени села, снова вскакивает и уходит в дальний угол комнаты. «И что ты всем этим хочешь сказать? Что мой отец входил в шестерку с Джейн-стрит?» «Не знаю, я пока лишь излагаю факты». «И какие еще факты ты можешь изложить?» «Я познакомился с барменшей, работающей в баре Малаки. У нее были отношения с Раем Строссом. Она мне рассказала, что Рай часто ездил в Филадельфию». «Если я правильно понимаю ход твоих рассуждений, ты считаешь моего отца причастным к шестерке с Джейн-стрит. Он сбежал и таким образом выпал из подозрения. Наша семья платила Раю Строссу, чтобы тот помалкивал о его роли. Мы что, и остальным тоже платили?» «Пока не знаю». «Не ты ли мне говорил, что общался с одной из шестерки? Лейк, как ее там?» «Лейк Дэвис». «Она знала об этом?» «Может, и знала, но мне бы не сказала, особенно если ей платили за молчание. По ее словам, девушек, входящих в шестерку, не посвящали во все подробности, так что она могла и не знать». «Но мой отец мертв», — говорит Патриша. «Да». «Так зачем продолжать выплаты для сохранения незапятнанности его репутации?» «Теперь я корчу гримасу». «По пути в подвал ты проходила через ворота Локвуд Мэннера. И после этого ты задаешь подобные вопросы?» Она задумывается. «Допустим, ты прав. Допустим, мой отец действительно был как-то причастен к шестерке с Джейн-стрит. Я этого не говорил и пока еще не пришел к такому выводу, но не поправляю сестру. Но каким образом это связано с кражей Вермеера и Пикассо, произошедшей через 20 лет? Как это связано с убийством моего отца и...» Патриша замолкает. «И тем, что случилось со мной?» «Не знаю», — откровенно отвечаю я. «Вин?» «Да». «Может, мы нарыли достаточно?» «Как ты сказала?» «Свою благотворительную деятельность я построила на истории нашей семьи. В значительной степени это связано с работой отца, помогавшего беднякам Южной Америки, и моим желанием продолжить его традицию. Представь, каково мне будет, если окажется, что история построена на лжи!» Я думаю над ее словами. Патриша привела отличный довод. «Представьте, если я обнаружу нечто такое, что подорвет репутацию семьи Локвуд, и, что еще важнее, ударит по благородной деятельности Патриши». «Вин, не молчи!» «Лучше, если до правды докопаемся мы, а не кто-то другой». «Почему?» «Потому что если правда окажется очень страшной, мы всегда сможем закопать ее снова».